Часть третья. В комнате, куда Эллиот привел Кауру, тоже не было окон. Возможно, для того, чтобы соблюсти высокую секретность. Это помещение оказалось более просторным, в центре стояли кожаные кресла. Для начала Эллиот предложил Кауру присесть. Когда тот сел, Эллиот поднялся из инвалидного кресла и, наклонившись вперед, без палки заковылял к креслам. Дойдя, он сел перед Кауру. Молодой человек удивленно посмотрел на него. Обычно считается, что сидящий в инвалидном кресле не может ходить, и поэтому способность Эллиота передвигаться самостоятельно, хотя и не без затруднений, поразила его. Заметив его реакцию, Эллиот с довольным видом улыбнулся. «Нельзя верить первому впечатлению. Всегда во всем сомневайся». Кауру уже привык во всем сомневаться. Те испытания, которые он пережил в американской пустыне, приучили его к постоянному балансированию на неясной грани иллюзорного и реального. И когда он шел по краю ущелья, и когда угодил под ливень, он прилагал все усилия, чтобы не потерять это ощущение. «Когда вы ответите на мои вопросы?» — игнорируя слова Эллиота, раздраженно спросил Кауру. Но Эллиот, как и прежде, повторил умоляющий жест руками. А вопросов накопилось целую гору. Сейчас Кауру хотел подробнее узнать, что имел в виду Эллиот во время их первой встречи. «Разве вы с самого начала не говорили, что ждали моего появления?» Кауру хотел понять, что означала эта фраза. Уж очень загадочно она звучала, возможно, это какая-то метафора. «На этот вопрос отвечать еще рано. Если не рассказывать все по порядку, ты, пожалуй, крик поднимешь». «Значит, объясните мне, чтобы я все понял и не вопил». Кауру снова злился. Новая интонация Эллиота задевала его. Кауру стало казаться, что ему не дают распоряжаться собственной жизнью. «Именно это я и собираюсь сделать. Наблюдая за тобой, я понял, что силой от тебя ничего не добьешься, ты всегда поступаешь по-своему. Я не ошибся в своих расчетах». Эллиот рассмеялся. Он говорил с явным чувством превосходства. Кауру охватило страстное желание задушить сидящего перед ним старика. Эллиот спокойно встретил сверлящий взгляд Кауру. Некоторое время оба молчали. Первым нарушил молчание Эллиот. «Как много тебе известно о петле?» — спросил он, скрестив руки и глядя из-под бровей на Кауру. «Весьма неплохо сделанная компьютерная симуляция». Эллиот недовольно нахмурился. «Неплохо сделано? Ну, знаешь, в некотором смысле я создал абсолютно самостоятельный мир». «Вы создали?» «Ну, точнее говоря, мы, но идея создания петли принадлежит мне». Заговорив о петле, Эллиот почувствовал себя в своей стихии. Временами его лицо просто светилось самодовольством. «Я был студентом Массачусетского университета технологий. Да, в ту пору, 70 лет назад, я был таким же, как ты. Когда весь мир рукоплескал астронавтам, высадившимся на Луну, когда о строительстве космических станций и путешествиях в космос говорили как о скорой реальности, я думал совсем о другом. Я собирался создать еще один мир». Проговорив это на одном дыхании, Эллиот вдруг неожиданно выгнул шею так, что кадык резко выдвинулся вперед. «Кстати, а ты знаешь, за счет чего функционирует мир? Наша ли петля?» За счет чего существовала петля, догадаться было нетрудно, его поддерживала энергия, если быть точнее, электрическая, но вот реальный мир. Эллиот как-то странно и самодовольно рассмеялся. «И наш мир, и петля в этом очень похожи. Оба функционируют по одному и тому же принципу. Если так можно выразиться, мирами двигает расчет». Эллиот подождал, пока Кауру осознает смысл слова «расчет», и продолжил. «Если бы гигантский проект «Петля» не был основан на расчете, его бы просто не существовало. Поэтому ни наш мир, ни петля без расчета невозможны». Начиная с этого момента, Кауру лишь слушал. Рассказ Эллиота захватил его. «Рассчитывай, не рассчитывай, а я, может быть, сейчас где-нибудь на космической станции». То, что говорил Эллиот, было верно. Все основывалось на расчете. До 70-х годов дальнейшее развитие человеческой цивилизации тесно связывалось с освоением необъятного космического пространства. Марс и Луна воспринимались не иначе, как места будущего расселения людей, и уже планировались регулярные рейсы космических шаттлов между планетами. Таково было общее представление о будущем. Таким видели его создатели множества фильмов и книг. Но человечество так до сих пор и не переехало ни на Марс, ни даже на Луну. Высадка людей на Луну пусть была ярким, но все-таки мгновением. Дальнейшие планы по освоению космоса замедлились до черепашьего шага, а потом и вовсе замерли. А причина была одна — несоответствие расчетам. Странно, что никто не догадался об этом. А вот Эллиот говорит, что все предвидел. Он не побоялся направить свой выдающийся талант совсем в иную сторону. Его научной стезей стало исследование мира компьютеров, который тогда мог существовать только в самых дальновидных предположениях, и мира молекулярной биологии, только-только открытого, благодаря обнаружению двойной спирали. Применив свою способность сопоставлять несопоставимое, он соединил эти два мира. Поначалу его занимал такой незамысловатый вопрос, как возможность создания искусственной жизни в виртуальном пространстве. Он искал пути решения этой задачи. Постепенно Эллиот пожинал плоды своей деятельности. Как он и предсказывал, интересы людей вовсе не ограничились областью космоса, а начали перестраиваться на создание удобного для жизни информационного общества. В то время как компьютер становился сопутствующим символом эпохи, были опубликованы работы Эллиота по теме его исследований, он начал собирать вокруг себя последователей. Окрыленный успехом, он разработал первую в мире самовоспроизводящуюся программу. Она могла создавать другие программы, способные самостоятельно эволюционировать. При этом Эллиот не забывал о первоначальной задаче. Возможно ли создание искусственной жизни в виртуальном пространстве? Первые результаты он увидел раньше, чем предполагал, незадолго до конца 20-го столетия. Преодолевший, казалось бы, невозможное, Эллиот был несколько разочарован созданной им реальностью. Тогда, на первых порах, виртуальные организмы были еще очень примитивными, и на экранах копошилось что-то напоминающее земляных червяков. Только в начале нового столетия появились червяки, способные к половому размножению, и в компьютере стали развиваться новые самостоятельные виды. Заново рожденные клетки начинали делиться и вскоре уже функционировали так же, как и их родители, ползая по экрану. Эллиот видел в этом сияющий прообраз нового столетия. Впоследствии эволюция пошла ускоренными темпами. Изменения накапливались, и вот уже рыбы превратились в земноводных. Наблюдая за компьютерной симуляцией, или лучше сказать, искусственной эволюцией, Эллиот продолжал свои исследования. Возможно ли в виртуальном пространстве воссоздание жизни общеземного масштаба? Проект «Петля» был запущен с вполне конкретными целями. По призыву Эллиота, ученые со всех концов Земли направляли свои силы на достижение одной единственной цели. Заинтересованность в этом проекте высказывали не только специалисты в области естественных наук, компьютерных технологий, медицины, микробиологии, эволюции живых существ, геологии, метеорологии, космических исследований, но и социологи, экономисты, историки. При создании в виртуальном пространстве точной копии земного мира опирались не только на естественно-научную мысль, но и на исследования ученых-гуманитариев. Предполагалось, что результаты эксперимента «Петля» окажутся полезными и будут использоваться в разных областях. Эксперимент по созданию разумной жизни не только прояснит многое в области биологии и теории эволюции, но и позволит решить сложнейшие социальные вопросы. Почему происходят войны? Как регулировать прирост населения и рыночные цены? Теперь, когда были получены некоторые результаты, в важности проекта «Петля» убедились многие ведущие мировые ученые. Таким образом, «Петля» получила официальное признание. Другими словами, она заинтересовала государство. Поначалу вмешательство государства не было открытым, но никто не мог знать, какие формы оно примет в дальнейшем. Поэтому создатели проекта применили новую интернациональную стратегию. С соблюдением великой осторожности, без громких церемоний, незаметно они открыли проект с основными участниками — Америкой и Японией. Здесь Эллиот прервал свой рассказ. Он произнес милое сердцу Каору имя. Хидеюки Футами, он тоже был выдающимся ученым. Молодой, только что закончивший аспирантуру, из всех исследователей-японцев он сыграл самую выдающуюся роль в проекте. Слова Элиота взволновали Кауру. «Трудно оставаться равнодушным, когда превозносят твоего отца». «Вы встречались с отцом?» «Нет, непосредственно не встречался, но через подчиненных до меня доходили кое-какие слухи». Хидеюки не очень-то много рассказывал о петле, а Кауру всегда интересовало, насколько значима была роль отца в проекте. Элиот прервал размышления Кауру. «Ну а что было с петлей дальше, ты, я полагаю, знаешь». «Она заболела раком», — быстро произнес Кауру. «Ну, не окончательно. Однако процесс был налицо, это стало неожиданностью». Элиот со значением заглянул в глаза Кауру. Тот вопросительно посмотрел на него. «Что-то пошло не по плану?» «Не удивлен. Небось, уже успел посмотреть?» Элиот вжал голову в плечи, из полуоткрытого рта потекла слюна. Она тонкой струйкой начала отделяться от губы. Заметив это, Элиот утерся рукавом. «Мы полагали, что при тех же физических условиях, что и на Земле, жизнь станет практически такой же, как в реальном мире. Но что эти два мира совпадут настолько, мы не предполагали. Раньше мы придерживались мнения, что в процессе эволюции возможны всевозможные отклонения, а если это так, то петля не должна была абсолютно повторить этот мир». Кауру это тоже удивляло. Даже если в петле были созданы те же физические условия, что и на Земле, все равно совпадение процесса эволюции до мелочей в виртуальном и земном мирах казалось невероятным. И каким выводом вы тогда пришли? «В петле мы так и не смогли увидеть самозарождение жизни. Тогда мы пошли на первое вмешательство. Мы разбросали по петле РНК, считавшуюся первой формой жизни». Не то чтобы мы ее сеяли в океан. Кстати, ничего метафорического в слове «сеять» нет. РНК и есть, собственно говоря, семечко. Семечко, из которого впоследствии должно вырасти вполне определенное дерево. Кауру припомнил разговор на ту же тему. Да, когда-то так же говорил Рёдзи. Рядом с ними в тесной палате дремала Рейка, а они увлеклись спором об эволюции. По сути, Рёдзи тогда говорил о том же, о чем сейчас толкует Элиот. «Так что же вы хотите сказать?» Кауру сдержанно принуждал Элиота говорить. «Если разговор прервется, то не исключено, что у Элиота снова потечет слюна, а Кауру не хотелось на это смотреть». «Петля до мелочей совпадает с реальностью. В петле жизнь не возникла естественным образом, поэтому ее пришлось туда... сеять. Ты хоть понимаешь, что это значит?» Кауру припомнил слова, которые произнес Элиот в начале разговора. «Ты веришь в Бога?» Это могло означать только одно. «Вы хотите сказать, что реальность — это еще один виртуальный мир?» «Именно. И в реальности, и на Земле жизнь не возникла естественным путем. Почему мы здесь?» Потому что были посеяны семена жизни. Кто их посеял? Тот, кого называют Богом. Бог сотворил человека по образу и подобию своему. В Библии так и сказано. Ничего удивительного для Кауру в словах Элиота не было. О том, что мир, возможно, виртуален, он задумывался много раз за время своего путешествия. Только он не мог ни подтвердить, ни опровергнуть это. Простыми аналогиями не совершить революции в реальности. Проверить невозможно, остается только жить с дилеммой, верить или не верить. Впрочем, в реальности это ничего не меняет. Откинувшись на спинку кресла, сказал Элиот, обескураженный спокойствием Кауру. Даже если наш мир сотворен Богом, это, разумеется, не значит, что он создал нас так же, как мы петлю. Правда, он не договорил, Кауру перебил его. «Тогда и миром Бога управляет расчет», — сказал он, улыбнувшись. На мгновение глаза Элиота сузились. В них блеснул холодный огонек. «Ты издеваешься надо мной?» Однако напряжение быстро спало. Лицо Элиота смягчилось. Кауру посмотрел на часы на стене. Элиот говорил уже 3 часа. Кауру уже порядком утомился и хотел есть, а конца разговору видно не было. Заметив состояние Кауру, Элиот предложил прервать беседу. «Ты, наверное, устал. Надо бы тебе отдохнуть, посмотрел бы, что ли, старое кино, а я позабочусь о еде». В его лице не было ни злобы, ни возбуждения. Можно сказать, оно вообще ничего не выражало. Эллиот взял пульт дистанционного управления. Одну из стен закрыл спустившийся сверху экран. Эллиот нажал клавишу «Пуск». Самостоятельно поднявшись, Эллиот вернулся в инвалидное кресло и, вращая колеса, выехал из комнаты. Кауру провожал его глазами. Ровно через секунду после того, как за Эллиотом закрылась дверь, он услышал звук поворачиваемого ключа. Неприятный и сам по себе этот звук четко давал понять, в каком положении находится здесь Кауру. Хорошо было узнать, почему с ним так поступают. На экране появилось изображение. Это оказался старый научно-фантастический фильм, который Кауру смотрел вместе с родителями, когда ему было 10 лет. Он хорошо помнил песню, которая там звучала. Поскольку ему очень нравилась эта картина, мать купила ему запись с саундтреком, которую он готов был слушать до бесконечности. Внезапно появившийся огромный негр в белом халате поставил перед Кауру сэндвичи и чай с молоком. Кауру отправлял в рот сэндвичи, прикрыв глаза. Он не смотрел на экран, просто слушал музыку. От нее шло что-то родное. Одной только музыки было достаточно, чтобы изображение появлялось перед внутренним взором. Отцовская болезнь еще не проявилась, в семье царит мир. Музыка разбудила в Кауру воспоминания тех дней. Он не сразу заметил, что плачет. Когда слезы, потекшие по щекам, достигли губ, он задумался, случайна ли его реакция. Фильм, который шел сейчас на экране, был для Кауру особенным. Случайно ли выбрал его Эллиот? Или, зная, что для Кауру этот фильм связан с глубокими переживаниями, специально поставил его? В последнем случае все гораздо серьезнее, чем лишение его свободы. Возможно, что вплоть до сегодняшнего дня Эллиот наблюдал за мной. Уж если на то пошло, Кауру с самого детства часто ощущал, что за ним наблюдают со спины. Возможно, все это игра воображения, но чувство, до этого долго не беспокоившее его, возникло снова, впервые обретя реальное основание, полностью отбив у Кауру аппетит.